того, в истории культуры, в истории духа, очень показательному, и, ну скажем, мне бы хотелось, чтобы мы к нему внимательно пригляделись, к этому периоду, это к Возрождению. Возрождение, которое потом выливается в новое время. Возрождение, когда вот интересный момент, да, Возрождение, которое становится продолжением средневековой культуры. Вот мне бы хотелось именно так сказать, что это продолжение средневековой культуры, хотя очень часто их противопоставляют, и причем противопоставляют очень грубо, говоря, что вот была средневековая очень целостная культура, что в принципе так было, да. А пришли вот люди, которые мало знают, которые были решительно настроены против церкви, и вот ни с того ни с сего вот взяли и повели за собой, ну, скажем так, бросили несколько идей, и мир такой глупенький, с целостной культурой, почему-то половина пошла за ним. Я имею в виду протестантизм тот же самый. Проблема значительно сложнее. Проблема, на мой взгляд, я уже много раз об этом говорю, культурные проблемы, они очень трудно уловимые в таких жестких однозначных характеристиках, либо да, либо нет. Потому что Возрождение вырастает из проблем Средневековья, из проблем средневекового человека. Потому что те ответы, которые в позднее Средневековье дает об отношении Бога и человека, начинают не устраивать, в том числе и людей, искренне верующих. Вот такие серьезные у меня первые слова. Мне бы хотелось, чтобы мы действительно внимательно отнеслись к Возрождению. И опять же, ну это немножко напоминание о том, что было в прошлый раз, что Возрождение как таковое это не тупое следование античности. Вот ни с того ни с сего взяли, выкидываем средневековое мировоззрение и читаем только античных авторов. Да нет же, даже те же самые античные авторы читаются сквозь призму средневекового мирочувствия. А средневековое мирочувствие – это мирочувствие символическое, которое все факты… Давайте, режьте. Уж лучше. Это все факты рассматриваются сквозь призму, через Священное Писание. Поэтому возрождение античности, да, но почему, зачем, для чего? Да для того, чтобы придать новый импульс, в первую очередь, духовной жизни. Духовной жизни. Схоластика, которая действительно долгое определенное время, скажем, была очень позитивна, она вела человека к Богу, к более полному пониманию Бога, к более, ну скажем, так она была на взлете, в итоге 15-16 век, а ее период значительный. Вот, 15-16 века, она, напомню, в прошлый раз, да, она начинает опознавать очень серьезные внутренние проблемы. И одна из проблем это то, что схоластика основана в первую очередь на рациональности, на внимании к однозначности слова, а на внимании к форме. Схоластика основана на внимании к форме. Это в первую очередь к форме слова, к форме высказывания. Так вот, форма, она на самом деле застывшая, а духовная жизнь, она живая, она подвижная. И приходит постепенно понимание, это должно было быть прочувствовано культурой, людьми, верующими людьми должно было быть прочувствовано, что схоластика как вот такая застывшая форма, она, ну скажем, во многом становится тормозом для, во многом становится искушением для многих, во многом становится тормозом для того, чтобы приобщиться вот именно к внутреннему интуитивному мирочувствию. И вот на этой волне, на вот этой внутреннем стремлении к духовному обновлению рождается возрождение. Возрождение, опять же, повторю, оно обусловлено не просто каким-то вот научным интересом, а стремлением к возрождению духовности, к более полному чувствованию, к более полному пониманию Бога. Вот такое. В прошлый раз мы с вами говорили об очень таком показательном человеке, помните, Пико делла Миранделла, речь о достоинстве человека. Да, появляются новые качества, и это тоже мы должны, да, вот человек как творец, человек как ну, по сути, второй Бог. Опять же, обратите внимание, не первый, второй, пока второй. В 20 веке очень часто он будет уже первым. Мы поговорили с вами о Николае Кузанском в прошлый раз, о его работе «Об ученом незнании». Опять же, обратите внимание, Николай Кузанский – это человек очень высокопоставленный в католической церкви. И, тем не менее, в его творчестве присутствует близость к тому, что мы называем гуманистическое образование. Гуманистическое образование. Идеи платонические в его произведениях очень, ну скажем, очень заметны. Но в то же время эти платонические идеи не один к одному Платон, опять же, пропущенные через христианское мирочувствие. Платонизм становится, ну, опять же, как и раньше, это есть такой наиболее удобный инструментарий говорения о Боге. Сегодня мы поговорим о действительно, ну, наверное, даже ключевых фигурах. Они все, правда, ключевые там, но тем не менее. О ключевых фигурах этого периода. Первый – это Эразм Роттердамский. Эразм Роттердамский. И второй, второй пока не буду. Эразм Роттердамский, чье влияние на Европу 16, ну, начало 16 века было действительно очень значимо. Итак, Эразм Роттердамский, годы жизни 1469 по 1536 год. Эразм Роттердамский – это писатель, мыслитель, философ, общепризнанный на самом деле лидер европейского гуманизма. Это фигура вот такого общеевропейского плана. Вот это направление, которое олицетворял, да, и был, по сути, во главе этого направления в Европе, получило название «христианский гуманизм». Христианский гуманизм. К этому направлению относятся Томас Мор и Рейхлин. Может быть, изучили, ну, понятно, да, там латынь, если помните. Влияние, опять же, Эразма действительно очень было сильно, и сильно его влияние в том числе и на христианство. Опять же, плохо сказал влияние на христианство, но, скажем так, в христианских кругах он был очень значим. Пример – это то, что папа Павел III предлагал ему кардинальскую мантию. силу того влияния, в силу того, ну, действительно, света, который привлекал, ну, по сути, к церкви европейцев. Однако он, Эразм, отказывается от кардинальской мантии, отказывается, и это факт, на мой взгляд, очень показательный. Отказывается от христианской мантии, от рукоположения в кардинала, да, на каком основании? Но он говорит примерно следующее: да, я член церкви, да, я тружусь ради церкви, но я буду трудиться как, ну, по сути, свободный человек, как свободный мыслитель. Очень показательно. Опять же, позиция, ну, скажем так, укладывается отчасти в позицию, которая была у Пико делла Мирандола, если помните. Я творец, я второй творец, я значим в этом мире. Все больше и больше значимость вот такой неформальной религиозности получается. Мы это видим у Эразма Роттердамского, причем вот того человека, который является убежденным последователем католического учения. И он на самом деле станет одним из тех людей, который сможет хоть что-то сказать, такой одним из нескольких, их там было все-таки достаточно, но одним из заметных людей, который сможет что-то сказать и вести достойную полемику с протестантизмом, с Лютером, кстати. Но вот эта фигура, да, на мой взгляд, очень показательная. Очень показательная. Он христианский, он христианин, да. Он знаток древности. Он, по сути, древность смотрит через христианскую культуру, оценивает ее. Но он уже несколько в стороне от вот такой вот формальной религиозности. Этот момент. Если... Да, он развернул очень обширную, интенсивную научно-издательскую деятельность. Множество произведений, причем произведений различных жанров. Ну, в первую очередь, конечно, философско-этические произведения. Опять же, обратите внимание, как некая оппозиция схоластике. Это уже не просто теологические произведения, не просто, ну, теологически-онтологические произведения, а это в первую очередь этические произведения. Опять, почему? Да потому что, опять же, свидетельствует о культуре, что, видимо, этическое поведение, да, то есть этика, правильное поведение, становится очень серьезной проблемой. Очень серьезной проблемой для позднего средневековья. Что многие, опять же, люди, многие члены церкви говорят правильно, но ведут себя не совсем правильно. Серьезная проблема. Вот эти этические произведения, тут, кстати, по жанрам тоже можно судить о мирочувствии эпохи. Нет, не то, как писал тот же самый Фома Аквинский, о сущности и существовании, там, акциденции, сущность и так далее. Что куда переходит? Нет. Здесь этика, причем такая этика, которая для понимания которой не обязательно быть знатоком тех же самых онтологических построений. Это произведения, которые могли читать, ну, по сути, почти все. Почти все. И люди высокообразованные, и простые люди. Каждый, понятно, находил и прочитывал на своем уровне. Но могли читать все. В отличие от схоластики, тоже, если сравнить со схоластикой, то там ученый человек, который очень часто там учился несколько лет, не всегда мог разобраться в этом. Я когда начинал преподавать, у меня было такое впечатление, что гуманисты, вот такие вот люди, которые немножко недоучились схоластики, да, потом увидели перед собой схоластику и поняли, что слишком много учить, слишком сложно, лучше давайте мы что-нибудь новое. Но это не совсем так. Мое вот первое впечатление было не совсем верное. Многие гуманисты были очень хорошие, они получали обычное схоластическое образование. Но это схоластическое образование их уже не устраивает. А в первую очередь, почему не устраивает? Да потому что слишком формализовано, слишком те схоластические произведения говорят не столь близко и не столь серьезно говорили о действительных проблемах. О действительных проблемах. Например, ну, некий кризис религиозности. Так схоластика вообще об этом почти не говорила. Значит, произведений действительно много. В первую очередь философско-этические произведения. Я здесь. И, кстати, произведения писателей-гуманистов, они вот такие, в первую очередь, этические. Одно из центральных произведений в этом отношении – «Оружие христианского воина». «Оружие христианского воина». «Оружие христианского воина». Суть в чем? Это вот кинжал, который человек должен постоянно погружать себе в душу для того, чтобы смотреть, насколько он соответствует тем требованиям, да, которые Христос возложил на нас, насколько он соответствует тексту вот, поведения тому, к чему нас призывает Священное Писание. «Оружие христианского воина», оно опирается во многом на, ну, скажем так, вот на эту центральную интуицию Сократа и Платона, да, познай самого себя. И точно так же, как у Сократа, познай самого себя не для того, чтобы себя любимого вознести, а для того, чтобы увидеть, что я на самом деле не есть центр всего, что я только тогда обретаю свою полноту, свой истинный смысл, когда я нахожусь в свете единого, да, в свете божественного. Вот это «Оружие христианского воина» было очень популярно, оно у нас переведено, так что можете посмотреть в интернете, я уверен, есть. Ну, может, я о нем еще расскажу. Дальше, произведения теологические. К примеру, ну, их уже меньше, например, это произведение «Рассуждение о свободе воли», «Диатрибы» или «Рассуждение о свободе воли». На самом деле это произведение написано в полемике с Мартином Лютером, вот тоже показательный момент, Лютер, вот позиция Лютера, мы сегодня тоже о нем поговорим, пока очень кратко. Лютер говорит, что целиком все дело спасения зависит исключительно от воли Бога. Беда нашей эпохи, на самом деле, говорит Лютер, это в том, что человек слишком много о себе возомнил. Беда. Да, мы-то привыкли, нас учат, что Лютер, он там говорит, я такой человек и почти Бог. Нет, человек слишком много о себе забыл. Он забыл о Боге, он Бога начинает подминать под себя. человек и католическая церковь, скажет Лютер, они присвоили себе благодать, божественную благодать, которую сами раздают, кому хотят, да, там, индульгенциями, кому не хотят. Они своими человеческими делами решают, представляете, дело божественное, они решают, кому там дать индульгенцию, кому не дать индульгенцию. Вот. Лютер считал, что человек, в принципе, вообще он ничто перед лицом Бога. Ничто. Он очень, очень сильно, это центральная его позиция, центральнейшая. Вот. Он обвиняет католическую церковь в том, что она стала человекобожеской. То есть человек себя начинает ставить выше всего. Папа. Ну, со временем папа, да? Вначале священник, а уж потом папа. Потом он назовет папу дьяволом вообще. Вот. Значит, Лютер в рассуждении о свободе говорит, что все только от Бога, только он свободен спасать или не спасать. Эразм Роттердамский все-таки опять, и это вот такая гуманистическая струя очень сильная. Эразм Роттердамский говорит, что, в общем, как бы и человек каким-то образом участвует, вот именно каким-то образом участвует в деле спасения. Эразм боялся, ну, опять же, точно так же, как боялся Пелагий в полемике с Августином. Эразм боялся, что если все зависит только от Бога, все тут будут грешить и оправдываться будут тем, что от меня же ничего не зависит. Опять же, та же самая проблема. Та же самая проблема, как у Августина с Пелагием, так и проблема Лютера и Эразма будет в том, что Августин и Лютер, в первую очередь, богословы, которые подчеркивают единственное богословское первенство Бога, а Пелагий и Эразм, они во многом, да, они в первую очередь, наверное, этики все-таки. Этики, они философы. Вот их отличие. В первую очередь. Вот этому посвящено вот это произведение «Диатрибы» или «Рассуждения о свободе воли». А также Эразм очень много написал, ну, то, что можно назвать художественно-назидательных произведений. Книга «Разговоры запросто» во многом такая получила огромнейшее распространение, там какое-то немыслимое количество переизданий. «Разговоры запросто». Вот я где-то, ну, сейчас уже не вспомню где, ну, в научном издании нашел такое указание, что при жизни Эразма Роттердамского вот эти «Разговоры запросто» были выпущены 100 раз. По тем временам это огромнейшее количество. Огромнейшее количество. Понятно, не в одной стране, да, переведенные на другие языки, но вот огромнейшее количество. Также известно и произведение, которое у нас даже в наши советские годы издавалось. Я помню еще когда там чуть ли не в школе учился, прочитал это произведение, ничего не понял, на самом деле. Произведение «Похвала глупости». «Похвала глупости», ну, название-то уж очень оно мне понравилось. Вот, и Эразм Роттердамский. «Похвала глупости». Заходите. «Похвала глупости» – это произведение представлялось в нашей советской литературе как антирелигиозные, на самом деле это, конечно же, не так. Конечно же, не так. Дальше. Очень значительную, действительно значительную часть творчества Эразма Роттердамского занимают его переводы. Переводы и комментарии. переводы текстов Нового Завета. Множество переводов с древнегреческого на латынь. И важнейшее – это издание текста греческого, текста Нового Завета и его латинский перевод. Также комментарии к Новому Завету. Опять же, обратите внимание, огромнейшая действительно деятельность для того, чтобы заниматься, причем заниматься переводческой работой, надо иметь, по сути, очень серьезный богословский статус, да, чтобы церковь поддержала, она действительно поддержала Эразма. Однако, вот при этом, вот опять же, да, новые переводы, уточненные переводы текстов Библии, они, в общем-то, вот как бы имели две стороны. Первая сторона, да, уточнение перевода, но и другой момент, это то, что вскрывались, вот это уточнение, оно вело за собой как бы демонстрацию того, что текст становился каким-то образом под сомнение. Вот текст, которым долгое время опиралась, на который опиралась церковь, которым жила церковь, он становился, хотим мы это или не хотим, под некий вопрос. А вдруг откроется еще какое-нибудь издание, и окажется, что вот этот даже новый перевод, он тоже неверен. Последний, да, вот, казалось бы, научно выверенный текст, вдруг и он неверен. Вот это происходит возрождение. Вот это внимательное прочтение к текстам, уточнение текстов для того, чтобы лучше, ближе прикоснуться к Богу, чтобы более четко идти по божественному пути, имело и следствием другой момент. Тексты становились, ну, несколько сомнительными. Уже не было вот такой однозначной, да, хотим мы этого или не хотим, однозначной веры каждому слову. Если мы возьмем схоластику, то текст Священного Писания – это вот тот последний авторитет, где каждое слово важно, где каждая форма слова важна. То есть вот это вот движение, вот, ну, то, что вот научно-филологическая, да, работа, историческая, которая направлена на уточнение текста для того, чтобы двинуться к Богу, имела своим последствием и большую опасность. То есть становилось человек, ну, у меня такое представление, да, что человек становится умнее, он поднимается выше, но если он поднимается выше, то и упасть тоже, падение будет еще большим. Возможно, если оно будет. Вот это отчасти, ну, отчасти, может быть, и происходит. И также нельзя не отметить его огромное эпистолярное наследие, огромнейшее просто. Огромная переписка со многими ведущими, действительно ведущими, центральными фигурами этого времени. Первый момент, который вот, ну, просто подчеркну, потому что мы об этом уже коснулись. Отношение Эразма к церкви. Да, он христианин, да, он верующий христианин, но уже есть некая отстраненность вот этого, ну, по сути, ведущего, одного из ведущих богословов того времени, некая отстраненность от церкви. В здесь интересный вопрос, я не буду, наверное, сейчас об этом говорить, мы уже коснулись этого. Почему это появляется? Интересный вопрос, серьезный, очень серьезный вопрос. Это уже, ну, как бы, уже, это как говорил Ницше, да, вот, веселая наука, он говорит примерно такое, это событие еще только идет до вас, но оно уже произошло, оно уже произошло. Точно так же вот то, что будет в протестантизме, оно вот в первые годы, оно еще так, Лютер еще не начал воевать против папы, да не только против папы, против церкви католической, но оно уже произошло, оно уже отчасти произошло в деле Эразма. Вот так вот. Хотя статус Эразма в католической среде очень высок. Очень высок. Так, еще один момент, да, отношение к церкви. Эразм скорее сторонник вот такой внутренней религии. Не формальной, внешней религиозности, а внутренней религиозности. То, что, ну, по сути, там, в протестантизме примет такие яркие формы, как есть видимая церковь и невидимая. Невидимая. Вот. Дальше. Священное Писание. Я уже сказал о его переводческой работе, очень значимой для католической церкви. Действительно, он много потрудился на этой ниве. Но следствием и сопутствующим была рационализация Священного Писания. Рационализация. Кстати, вот тот же самый Лютер и его дело как раз будет против вот подобной рационализации. Лютер сделает акцент в первую очередь на вере. На вере. Эразм во многом делает акцент на этике, то есть на рациональности, на человеческой рациональности. И вот этот момент, да, что Священное Писание, ну, как бы становится под текст Священного Писания становится под некоторый вопрос, вот это тоже отметим. Он видит, и опять же его позиция как бы это демонстрирует, его отказ от принятие кардинальской мантии тоже демонстрирует. Он видит проблемы в католической церкви. Многие видели проблемы в католической церкви. Он за реформы в католической церкви, но он понимает, что внешние реформы будут губительны. Он за реформы изнутри. За реформы изнутри. Кстати, Лютер, по сути, ну, скажем, он более решителен, Лютер, поначалу попытается реформировать изнутри католическую церковь, но ее не будут слушать, его попытаются, ну, по сути, заткнуть. И только тогда Лютер такой очень, очень жесткий, очень увлекающийся и очень решительный немецкий деятель, он тогда начнет ломать и крушить католическую церковь. Дальше. Несколько слов о влияниях, то есть вот тех мыслителях, которые, ну, близки. Даже не только мыслители, а те духовные течения, которые близки и разные, которые он воспринимает как свои, опирается на них. Ну, первый момент, опять же, это очевидная вещь, но я все равно скажу, это христианство. говоря о возрождении, надо помнить, что это христианская эпоха. Да, там много нового, но это новое все-таки оно так или иначе через призму христианства проходит. Этот момент. Значит, христианство, оно важнейшее. Дальше. Он воспитывался в школе братьев общей жизни. Это такое монашеское, мистически обновленческое движение в недрах. Какие братья? Братья общей жизни. В недрах католической церкви. Вот, опять же, такое известнейшее произведение, которое в католической церкви, в общем, очень-очень почитаемо, Фома Кемпийский о подражании Христу. Вот то мирочувствие, в котором воспитывался первоначально вот в этой общине братьев общей жизни, о подражании Христу. То есть вся жизнь должна быть направлена к единственной вот этой цели. Причем там очень все так довольно скрупулезно описывается. Постоянно иметь Христа перед собой, как тот образец. И вот это оружие христианского воина, о котором я говорил, оно во многом, конечно же, было стимулировано и вот этим о подражании Христу. Мотивы аскетические, мотивы такие мистические, углубленная религиозность, внутренняя религиозность, внимание к движениям души, они важные. Они в первую очередь важны, не внешние, там, сходил, не сходил в церковь, а вот эта настроенность ко Христу, вот это стремление ко Христу, такое направление. Дальше, как важный, как значимый для Эразма течение, это платонизм. Платонизм. Платонизм и, в первую очередь, фигура Сократа. Сократ, который поставил в центр философствования кого? Человека. Человека. Перенес внимание с внешней природы на внутреннюю природу, на человека. Вот это я уже говорил, да, гноси сес аутон, познай самого себя. Вот центральное, вот главнейшее, чем должно заниматься в мире. Остальное приложится. Познай самого себя. Внимание к внутреннему человеку. К внутреннему в первую очередь. Вот если опять же говорить в дальнейшем о Лютере, у Лютера вот этот момент будет очень силен. К внутреннему. Не внешняя организация, а именно вот это есть внутреннее движение к Богу или нет внутреннего движения. Вот главнейшее. Не столь важна иерархия, сколько, скажем так, значимость человека проявляется в первую очередь вот этим внутренним движением, внутренним горением, верой по Лютеру, в первую очередь, а не то, ты там папа, кардинал, или там глава ордена, или священник. И вот это отношение к Сократу, опять же, обратите, Сократ, да, античная культура, они находят там образцы, как бы предвосхищающие христианство, причем образцы, которые более значимы, чем многие образцы христианской эпохи. Вот тоже показательный момент. Такой серьезный момент. Почему так происходит? Можно реферат какой-нибудь написать. Интересно подумать-то, на самом деле. Все же происходит в первую очередь в душе, а остальные события исторические, они уже как бы вторичны по отношению к тому, что происходит в душах, как направлена душа. А вот это внимание к Сократу, оно очень значимо для многих, мыслителей Возрождения. И, по-моему, это в оружии христианского воина, вот эта фразка, которую я довольно часто цитирую, фраза «Святой Сократ, молись за нас, Sancte Sacrate, ora pro nobis, молись за нас». То есть на самом деле он его считает христианином. Его молитва может дойти до Бога, доходит до Бога. Вот такой интересный момент, да? Что за этим стоит? Ну, оптимистический взгляд на мир. Нету вот этой вот жесткой разделенности до Христа, после Христа. Это характерная черта Возрождения. Нету жесткого разделения. До прихода Христа, да? Еще один момент, который стоит отметить, это, ну, обычно это называют эпикуреизмом. Эпикуреизмом в, ну, как бы в творчестве, ну, скажем, в мироощущении и Эразма, и гуманистов, да? Эпикуреизм, в чем он заключается? В том, что не стоит неправильно игнорировать телесно-чувственную природу человека. Не должно игнорировать вот эту телесно-чувственную природу человека. Она не ставится на одном уровне с душой, да, не ставится, с духовной жизнью, не ставится. Она подчинена духовной жизни, она должна быть подчинена духовной жизни, но и телесно-чувственное бытийствование, оно важно, оно значимо, оно, ну, скажем так, ну, не случайно, наверное, не случайно. Телесно-чувственное. То есть вот у него есть произведение под названием «Эпикуреец». Это 1533 года. Так вот, эпикуреизм, античный эпикуреизм, рассматривается не как доктрина телесного наслаждения, сколько доктрина духовного наслаждения, духовного удовольствия. То есть эпикурейцы по мысли и Эразма, и многих мыслителей возрождения, эпикуризм воспринимается как доктрина радостной жизни, радостного мирочувствия. Эпикурейцы – враги печальной и безрадостной жизни. И с этой точки зрения, по мысли и Эразма, святых можно назвать эпикурейцами, потому что они наслаждаются общением с Богом. Что может быть больше, что может быть радостнее этого духовного наслаждения? Вот опять же, обратите внимание, как прочитывается античная культура, но тем же самым и разным. Не как противоположная христианской культуре, а как, ну скажем, как та, в которой есть то, что несколько ушло из вот христианской культуры. Хотя истинная христианская культура должна это включать в себя. Вот это радостная жизнь, радостное мирочувствие. Опять же, если сравнить с Лютером, у Лютера, вот если так вот жестко, вот действительно их сравнить, то мирочувствие Лютера уж вот все плохо. Человек грешник, человек ужас. Ужас, что из себя представляет. А позиции разума нет, человек, в общем-то, и должен наслаждаться. Потому что это, на это, по сути, ну, есть санкция Бога в понимании Эразма. Несколько слов скажу, вот, ну, еще, ну, пожалуй, да, несколько слов скажу о работе оружия христианского воина, так более конкретно. Свое учение Эразм называл философией Христа. Обратите внимание, философия Христа. Не теология, да, а философия. То есть, в общем, а философия чем отличается от богословия? Ее источник во многом человеческая составляющая. Главным объектом в этом произведении становится Священное Писание, и Эразм стремится, вы, вот как бы комментируя его, вглядываясь в него, а он очень хороший знаток Священного Писания, он переводчик, он авторитет в чтении Священного Писания. Так вот, Эразм стремится в первую очередь показать неявный, скрытый смысл, мистический смысл Священного Писания. При этом присутствует и такая некая, ну, скажем, то, что можно назвать рационалистическая устремленность Эразма. Он то, что излагает, пытается представить в систематичном виде, в виде определенных правил, которые, в принципе, можно заучить, да, и которыми можно и нужно поверять собственную жизнь, духовную, в первую очередь, жизнь. Так вот, несколько основных вот этих вот правил, я сейчас их назову, спасибо за чай, прям даже крепкий, хороший, как я люблю. Пакетик, я тут зеленый чай начал любить, с жасмином. Нет, может быть, ваш жасмин и пахнет мылом. Да, жасмин. Кстати, я вам скажу, чем жасмин пахнет на Кипре. Это ужасно. Под жасминовым этим деревом это... Не дай бог каждому. Я поначалу не мог понять, что это такое. И оглядывался по сторонам, думая, что же это такое. Как это возможно в этом отеле такое безобразие? Так. Значит, эти правила. Первое, главное правило. Поставить себе единственной целью Христа. Христос – единственная цель. Опять же, если помните, Так, путь, второе правило. Единственный путь ко Христу, это вера. Вера. Дальше. Вера во многом опирается на Священное Писание. Ну, в первую очередь опирается на Священное Писание. статус священного писания у... Поэтому он этим занимается, поэтому он его и изучает, и переводит, и уточняет. Статус священного писания, ну, это высший статус. В нем важна каждая, ну, каждый знак, каждая буква. Поэтому он занимается вот его переводом, его вот, как бы филологической критикой. Каждая... Необходимо при этом, да, при этом необходимо личностное прочтение, собственное прочтение Священного Писания. Да, чем выше человек поднимает, тем он должен сам, вот, сам непосредственно обращаться к тексту. Не в пересказах, не в чем-то, а к самому тексту сам непосредственно должен обращаться. Необходимо изучение и постоянное в него вдумывание. При этом вот, вера и некая рационализация. Вера идет впереди понимания. Ну, такой августиновский ход, если помните. Вначале вера, а понимание последует. Это будет очень ярко у Лютера. Это будет в первую, это вот центральное положение Лютера. Дальше. Если говорить о понимании человека, да, о понимании вот этого пути, каким идти. Идти к Богу, то важно как бы разобраться и в человеке. И разум подчеркивает волевой, свободный, да, момент в человеческой деятельности. Человек христианин в первую очередь, это свободный человек. Это И, в общем-то, да, по сути, и христианство – это и есть высочайшая свобода. То есть, опять же, мы видим повышение статуса человека. Как вот если так структурно взять, это присутствует у Пико де ла Мирандолы? Да, присутствует, причем очень сильно. Это присутствует, пусть в меньшей, ослабленной форме, и у Эразма. Человек как существо ответственное, как существо дееспособное, как существо волевое и свободное. Вот мирочувствие Эразма Роттердамского. Дальше, значит, вера, священное писание, свобода. Дальше. Мы должны, ну опять же, здесь мы должны не только, ну, как бы знать правильно, мы должны поступать правильно. Это путь благочестия. Такое сознательное отношение к миру, сознательное отношение, постоянное сознательное отношение к собственным движениям души. Потому что самое главное, единственно главное происходит именно там. Ну да, падение Адама, ведь движение души вначале, а потом яблоко. Движение души, оно определяющее. И здесь отметим такой платонический момент, да, постоянное восхождение от вещей видимых к вещам невидимым, от внешних проявлений к движениям души. Мы должны тренироваться вот в этом. Опять же, обратим внимание, вот это перенос внимания на движение души, это тоже будет у Лютера. Это будет центральное у Лютера. Ну и как следствие тоже, ну, скажем так, как следствие, это постоянная добродетельная жизнь. То есть, понятно, ну, по сути, чтобы слова не расходились с делами. Постоянная добродетельная жизнь, не только, потому что это произведение рассчитано не только и не столько на высокомудрых, на ученых, да, которые, для которых теологическую добродетель выскажет, и он все выводы сделает. Но это произведение рассчитано и на простых людей, которые могут это прочитать, и понятно, что они эти высокоумные слова. То есть им надо дать некие правила. Поэтому одно из правил – это такое благочестивое, добродетельное проживание каждый день. А вот если говорить об этом оружии, что же это такое за оружие, а это вот тот кинжал, духовный кинжал, который мы должны ежедневно, ежемоментно, да, погружать в собственную душу для того, чтобы не забывать о Христе. Потому что есть тенденция, и это тоже опознается, есть тенденция у эпохи отходить от истинной духовности. Второй, так, значит, еще один момент, ну, я просто его напомню, мы уже немножко об этом говорили, это диатриба о свободе воли, рассуждение о свободе воли. О свободе воли. Опять же, да, проблема, может ли человек воздействовать на Бога, влияет ли человек своими действиями на Бога в деле спасения. Позиция Лютера, что нет, никак и никогда. Позиция Эразма, который во многом этик, да, философ-этик, которого волнует проблемы, ну, скажем, в не меньшей степени, чем теологические, ее волнуют проблемы этические, он говорит, по сути, он говорит, что каким-то, вот я уже этот термин определял, каким-то образом человек воздействует. Ну, не то, что воздействует, ну, скажем так, в зависимости от того, как живет человек, как он действует, как он стремится, он будет спасен или не будет спасен. А человек, опять же напомню, по Эразму свободный. Поэтому получается, что каким-то образом он воздействует на Бога. Эразм был на самом деле озабочен тем, что без вот подобного свободного человеческого деяния, да, свободного возможности изменить свою судьбу, никаким образом невозможна мораль. Тогда появятся люди, которые на самом деле будут оправдывать все и вся, чем? Что от него ничего не зависит. И Эразм этого, по сути, боялся. И конфликт между ними, опять же подчеркну, это конфликт между богословом Лютером и философом Эразмом. Во многом это тот же конфликт, который был и у Августина с Пелагием. В дальнейшем этот конфликт появится, ну, в 20 веке между Бартом, Карлом Бартом и Паулем Тилихом. Барт повторит Августина, повторит Лютера и будет говорить о том, что только Бог, единственный Бог. А Пауль Тилих будет говорить о том, ну, он повторит, на самом деле, во многом повторит Пелагия, Эразма Роттердамского, и что каким-то образом человек воздействует на Бога. Что еще мне тут сказать? Ладненько. Так, теперь двигаемся дальше. Об Эразме. И теперь Лютер. Мартин Лютер. Вы уже о нем много знаете. У вас есть курс по протестантизму. Я уж прям даже боюсь. Что, нет, да? У нас нет. А у третьего курса, ну. А третьего тут много? А. Ну, если я буду что не так говорить, вы мне стучите, ладно? Ну, и не только мне, а куда-нибудь там еще тоже стучите. Возрождение – это Италия и Германия, да? Это, ну, по сути, это вся Европа. На самом деле, первоначально это север Италии. Первоначально 14 век, вот, север Италии, потом распространяется на всю Италию, потом захватывает, по сути, всю Европу. Вот это. Итак, Мартин Лютер. На мой взгляд, фигура вот такая центральная для понимания истории Возрождения. Центральная фигура, ну, хотя бы потому, что все внешнее, оно базируется на духовном, да? Духовном, на религиозном. И вот таким знаковым событием Возрождения является дело Лютера и появление протестантизма. Итак, Мартин Лютер. Годы жизни. 1485 год. О, 1483 по 1546 год. 1483 по 1546 год. Угу. Итак, значит, если, ну да, давайте несколько моментов такие биографических Лютера. Родился в Германии в семье, ну, по сути, того, что сейчас мы называем шахтером, да, вот такой углекоп. Юг, ну, это юг Германии. Дальше. Его волнуют действительно духовные проблемы. Он становится в 1505 году членом католического монашеского ордена августинского ордена. Он получает образование в университетах, читает лекции. Первоначально, кстати, читает лекции даже и по, ну, скажем так, в которых опирается на Аристотеля. Напомню вам, Аристотель – это основа схоластики. В основном Возрождение будет подозрительно относиться к Аристотелю, потому что и будет любить, оно, с другой стороны, будет любить Платона, поскольку схоластика, да, их вот такой оппонент философский и богословский, в первую очередь базируется на Августине. Вот это, кстати, говоря о Августине, читает лекции по физике и по этике Аристотеля. То есть он человек, получивший традиционное, хорошее католическое образование. Вот это отметим. Причем его стремление к католической церкви, в общем, оно действительно было внутренним. Единственная цель, к которой должен стремиться человек, это спасение, считает Лютер. Такие основные моменты. Он в 1511 году совершает паломничество в Рим, центр католицизма. И, в общем, нельзя сказать, что, в общем-то, и где, по сути, убеждается, что разврат, который был в его родной Германии, в общем-то, в Риме он ничуть не меньше, даже поболее. Вот это расхождение слов и дел, вот это, ну, скажем так, самовосхваление, самовозвеличивание, уход в формализм, в иерархизм и забвение вот этого, постепенное забвение вот этого внутреннего горения «я» ко Христу. Лютер был связан перепиской с довольно многими гуманистами. Он очень живо воспринял деятельность Эразма по переводу Священного Писания, по его уточнению Священного Писания. Многие исследователи пишут о том, что вот эта вот поездка в Рим действительно отложила на него очень сильное впечатление. Но опять же обратим внимание на то, что он едет туда по делам ордена, членом которого он является. Он возвращается обратно в Германию, возвращается Виттенберг, это небольшой городок, где университет находится, где он является, по сути, доктором, читает лекции. И то, что обычно связывают с началом реформации, это когда он прибивает к дверям храма в Виттенберге, в общем, свои тезисы, это 1517 год, 31 октября, в которых, по сути, призывает католическую церковь богословски оценить ту практику, которая получила огромное распространение в той же самой Германии, когда посланцы папы впрямую торгуют этими индульгенциями, причем совершенно не заботясь о духовной составляющей, просто поставили это на поток. Причем в этом деле торговли индульгенциями Лютер ведь увидел следующее. Забвение того, что прощение и спасение дает Бог. Люди, церковники сами определяют, кому дать, за какую цену на самом деле. То есть они себе присвоили, по мысли Лютера, присваивают себе божественные полномочия. Причем даже об этом и не задумывается. Так вот, эти тезисы, обратите внимание, они появляются через 6 лет, практически после его возвращения из Рима. И в этих тезисах он предлагает разобраться. Если почитаете эти тезисы, у него там по сути, что там? Он обращается к папе, что Давайте разберемся. Давайте разберемся. Что получает в ответ? В ответ Лютер. Он получает, что ты, Лютер, не прав. Вообще молчи. Молчи. Мы сами все знаем. Мы хорошие, а ты кто такой? Вот примерно такое получает. Для Лютера, для которого духовное горение, да, и дело церкви, главное дело церкви – это ведение ко Христу, подобная позиция папы, в общем, по сути, неприемлема. Получается, тот человек, который должен способствовать, да, пастырь здесь, на земле, он на самом деле является заградителем. И опять же, эти индульгенции ведь тоже такой момент непростой. Купил человек, да, приобрел человек, а, ну ладно, заплатил деньги, как-то пожертвовал. А насколько он духовно это, осознанно приобрел? Вот и это продавцов индульгенции, да, практически абсолютно не интересовало. Так что по Лютеру получалось, с его непредвзятой точки зрения, да, выходило, что, в общем-то, церковь, которая должна вести ко Христу, она, наоборот, очень искусно, да, уводит от Христа, да, внешне, формально, с именем Христа, тем не менее, дьявольским образом она уводит от Христа. Уводит от Христа. Так вот, еще один момент отметим, да, что сразу же, понятное дело, тезис, ну, он прибивает свои тезисы, предлагая разобраться, предлагая организовать, по сути, диспут, как это было принято в те времена. Но ответные тезисы, я ж не помню, как его звали, архиепископа, студенты сожигают, срывают и сожигают. То есть на самом деле они демонстрируют, что мы с Лютером. Он рассчитывал как раз на молодежь, ну то есть на кого он? Я не думаю, что он рассчитывал на молодежь. Я сейчас скажу. Я вот по моим ощущениям, он рассчитывал вообще на христиан, на неравнодушных христиан, на нормальных. Молодой он, не молодой, это у Лютера был собственный мистический опыт, и действительно там история, как его застала гроза, и он, по сути, если спасусь, стану монахом. У него был действительно свой мистический опыт, причем очень такой, ну, по-разному он оценивается. Вот. Он рассчитывал на христиан. На нормальных христиан. Он рассчитывал не то, что на дискуссию в церкви, он рассчитывал на то, что будет дан в опоре на Священное Писание ответ по поводу уместности индульгенции. Причем первоначально индульгенции, он не, вообще не против индульгенции. Если почитайте там эти тезисы, их немножко, он не против индульгенции, он против вот этой порочной практики, когда она превращается в инструмент, уводящий от веры. Но чем больше разрастается этот конфликт, и чем больше католическая церковь, по сути, не отвечает теологически, богословски на его претензии. Не отвечает богословски на его претензии. Его позиция становится все более, ну, скажем так, радикально. Он радикализируется. Радикализируется вплоть до того, что вот Папу Римского исчадием ада дьяволом называют со временем. Ну, папа, правда, тоже в это же его тоже называют, и тоже его там отлучают, и, в общем, что там с ним только не делает. И во многом Лютера спасает то, что вот этот период как бы формирования национальных государств некий, да, германская нация как бы противопоставляет себя, да, власти папы. Поэтому происходит вот, ну, как бы под некую защиту попадает государственного правления. А вот отлучение Лютера папой было бы отлучение, это 1520 год. То есть вот 3 года шло выяснение и препирательство, оскорбления и призывы и тех к другим обоюдные покаяться. Ну, вот, кончается тем, что к 520 году, в общем, уже здесь. Вот это вот 17-й год, ну, обычно считают началом, ну, годом рождения протестантизма. В дальнейшем протестантизм, скажем, в нем появится несколько течений. Наиболее заметные — это кальвинизм и цвинглианство. Это кальвинизм во Франции, Кальвин, 1509 по 1564 год, и Ульрих Цвингли. Это швейцарский деятель, богослов, Базель. Вот если говорить о лютеранстве, кальвинизме и цвинглианстве, то, скажем так, наиболее, ну, на мой взгляд, я говорю со своей точки зрения, наиболее привлекательным является лютеранство. Опять же, возможно ли говорить, да, вот, ну, скажем так, потому что кальвинизм такой очень, очень жесткий, где свобода человека, ну, скажем, довольно жестко подавляется. Цвингли — это мыслитель, который все, почти все переводит в символический план. Все-таки в лютеранстве присутствует такой в довольно большой степени мистическая сторона вот, христианства. В большой степени присутствует, даже в большей степени присутствует внимание к таинствам церкви. Вот, лютеранство, оно как бы ближе всех к католицизму, на самом деле. Ну, давайте сейчас отдохнем. Годы жизни 1484 по 1531 год. Ну, там много этих деятелей, я не буду называть. Там Меланхтон, последователь Лютера, ну, бог с ними. Thank you.